Яга вопросительно выгнула бровь и понятливо закивала, не выпуская ложки из зубов. Я о нем только сейчас вспомнил. Сбегал, посмотрел, пошарил на месте преступления. Там куча куриных следов. Видимо, они его просто склевали толпой и, скорее всего, меня опять пытались отравить. Но, увы, пострадали ваши Хохлатка, Марфочка, Свеколка. Репка, — на автомате поправила Баба-Яга. Не трави душу перечислениями. Митеньку кликнешь. Я мысленно перекрестился, понимая, что гроза миновала. Вошедший Митя получил пару сухих поцелуев в щеку, благодарность за перенос курочек в баню и два крепких подзатыльника за утопление тех же дохлых кур в сортире. Наш младший сотрудник ушел с гудящей головой, но очень счастливый тем, что хоть доставать обратно не заставили. Мы же с подуспокоившейся Егой сели за чай с медом и облепиховым вареньем. Время двигалось к обеду, а надо было решить еще много вопросов. Что делать с женихами? Где искать меч? Как выкручиваться из некрасивой истории с моими похоронами? И самое главное, как бы побезобиднее обставить мое воскрешение, чтобы церковь не обидеть и горожан параллелями с Христом в искушение не вводить. Последнее, кстати сказать, сложнее всего. В целом, народец у нас простодушный, социально активный, а потому на всякие чудеса падкой. Хотя аферистам вроде Чумака или Кашпировского в Лукошкине делать нечего. Тут в заряженную воду не верят, а тех, кто чудесатит без благословения церковного, ловят и бьют смертным боем, что впредь неповадно было. Мы пару раз одного такого умника в отделении прятали. Первый раз его кузнецы принесли с полутораметровым ломом, завязанным в узел на шее за то, что одного мастера дочку учил, как грудь нарастить. Надо, дескать, поутру на улицу выйти, покуда никого нет, на травке прилечь, а голые груди под первые лучи выставить, приговаривая типа «как трава мурава расти, так и грудь девичья расти высока да кругла, как то солнышко». Она, дура, в 5 утра вышла, легла на газон под батькиными окнами, а в 5:15 ее родители в храм на заутренню с домочадцами собрались. Искали дочку, по дому не нашли. А потом матушка окошко распахнула, а там... Сами понимаете, то еще шоу-герлс. Короче, не убили его, и уже праздник. Но второй раз он к нам сам прятаться прибежал. Добродея бабы у колодца коромыслимо отходили. Сейчас даже не вспомню точно, за что они его, но вроде он им воду заговором омолаживал. Дескать, заговоренной водицей в лицо плеснешь и 5 годков скинешь. Так одна дура сразу лицом в ведро окунулась от всей широты души. Ну что сказать? Потекла древнерусская косметика, с бровей сурьма, с ресниц, сажа с румяных щечек, свекольный сок. Бабы, как эту африканскую маску увидели, так и взялись с матом рукава закатывать. Со всей женской солидарностью. Мужичок тот от нас утром ухромал. По деревням чародейные советы продавать, наивный. Больше мы его не видели. Надеюсь, хоть живой, и переквалифицировался в управдомы. «Вот что я тебе скажу, Никитушка», — решила Яга без всяких объяснений, сменив гнев на милость и возвращая наши крепкие доверительные отношения. «Никак нельзя тебе прямо сейчас воскресать». «В смысле?» «Хоронить тебя будем». «Я... против? Я еще не...» «Глупый!» — Баба-Яга ласково постучала мне кулачком по лбу. «Да мы ж тебя не всерьез похороним. Так, полежишь 2-3 часика в гробу для порядку, чтоб народ тебя видел. Крышку забьем, в обед закопаем, а ночью и выкопаем. Я сделал отчаянную попытку сбежать, но, увы, безуспешно. Бабка ловко подцепила меня клюкой за ногу и уронила на пол. А там уже кот Васька деловито закатал меня в вязаную ковровую дорожку. Оставалось чихать от пыли и мстительно раздувать щеки. «Я ведь как мыслю, сокол ты наш ясный!» Спокойно, словно бы ничего не случилось, продолжила моя милая домохозяйка. «Вот оживи ты сейчас! Так что будет? Праздник всенародный на все Лукошкино с окрестностями. Люди на радостях в недельный загул пойдут. Базар замрет, работа встанет. Мужиков из трактира не выгонишь. Семьям сплошной раздор и поругание. Но еще хуже, что вор таинственный на дно заляжет, и тогда мы этот меч проклятущий до морковки на заговенье искать будем. Соображаешь?» Логика в словах бабки, конечно, была. Хромая, кривая, косая, спорная, женская. Но была. Тут против не попрешь. Идея о том, чтобы затаиться и дать вору расслабиться, мне даже понравилась. Правда, отравитель вроде бы в курсе, что я жив. По крайней мере, пережил первое яблоко и не был добит вторым. Ладно, как вариант допускаю. Но пусть похороны будут тихими и незаметными. Не хватало еще крестный ход с попами и старушками-плакальщицами на кладбище устраивать. «А, вот про энто, касатик, не тебе судить», — мечтательно выдохнула яга. «Но не изволь сумлеваться. Похороны мы тебе справим в наилучшем виде. Опыт есть». Я понял, что спасения нет. Бабка уже настроилась, и обманывать ожидания честной публики не намерена, тем более включая все многочисленные пожертвования за упокой души сыскного воеводы, которые, как я полагаю, еще изрядно пополнятся за сегодня-завтра. Яга решила походить в черном, потому что это стройнит и скорбь ей к лицу. Верный Митя будет делать, что сказано. Ну, в своей своеобразной манере, разумеется, но открыто против бабки не пойдет. Привлекать к нашим маленьким разборкам сотника Еремеева со стрельцами тоже не хочется, некрасиво это. Остается еще пара нерешенных вопросов, но в целом мое вынужденное решение вызрело. Я согласен, развяжите». Яга подмигнула коту, и в четыре оборота на полу меня выпустили на свободу. Ваське счет будет предъявлен потом. Дайте срок. Пока же вернемся к делам служебным. Меня видели все трое женихов. Да тьфу на них! Кто же им, пьяницам заграничным, поверит? А ежели что, Митенька, каждого поодиночке выловит и припугнет. «Это он может». «Вариант», — согласился я, садясь за стол. «Еще царь в курсе, что я жив». «Государь, поди, не выдаст». «А царевна Марьяна?» Теперь крепко призадумалась бабка. «Запугать можно мужчин, тем паче приезжих. Никакими правами и льготами они у нас в Лукошкине не обеспеченные». Случить с ними, что будет мелкий дипломатический скандальчик. Выдача тел, публичное наказание виновных, ну и, может, еще маленькая контрибуция с извинениями и уверениями в вечной дружбе. Наша боярская дума такое умеет и любит. Но вот как заставить молчать троюродную сестру самого царя? Уж она-то не станет играть в закулисные игры, а будет требовать подать ей обещанный турнир с выбором претендента, свадьбу, белое платье, хор детишек, умиленные слезы подруг, подарки, пьяного тамаду, похищение туфельки, торт на 150 персон и все такое».